Странная бледно-красная капля, размером с булавочную головку, не давала мне покоя уже третий час. Я случайно открыл одно из ее свойств – накопитель энергии. Когда я активировал преобразование металла из земли, эта бисерина лежала рядом с кругом. И это было невероятно, но земля осталась цела, а металл был трансмутирован из ничего. Бисерина после этого сразу рассыпалась, но первый шаг в разгадке ее назначения уже был. Я получил ее из тела одного человека, вес около 70 килограмм. Партия металлов весила 50, я же их на рынок хотел нести. КПД 70%, хотя тут возможны погрешности, как и в весе человека, так и в весе партии. Любопытство протянуло ко мне свои лапки. А что будет, если сделать такой камешек из 10 человек? Глава 9. Наверное, я немного тороплю события, но к войне надо быть готовым в любом случае, особенно если есть возможность. Какой еще дьявольский эксперимент я затеял? Ха! Это плод моего бдения над книгами в течение 7 дней. В одной хорошей книге была запись о возможности нанесения на одежды стационарных кругов трансмутации постоянного действия. Проще, нанесу я на перчатки мой любимый круг разъятия и смогу ударом аннигилировать часть цели. Но этот вариант меня не привлекал, мне хотелось создать устойчивое магнитное поле, которое бы двигалось от перчатки. Зачем? О, такое понятие как шаровая молния вам знакомо, а еще в том мире я читал, что такие молнии можно было удержать магнитным полем. Далее, я решил не ограничиваться одной только броней и перчатками, нужен был полный боевой костюм, как у моего любимого персонажа комиксов, Железного Человека. Ну и опять новая идея тюкнула меня в самый интересный момент – маска. Железный Человек мог выходить в открытый космос в своей броне, так чем я хуже? Простой круг трансмутации углекислого газа в кислород и вуаля. У меня кислородная маска со стильным орнаментом на месте носа, ботинки. В идеале в них должен стоять антиграф, но я до такого еще не дошел, так что будут простые противоминные ботинки, с толщиной подошвы в 5 см титана. Что? Я достаточно сильный, чтоб ходить в них. Я уже говорил, что при создании ориентировался на Тони Старка с его броней. Так вот, клона не получилось. Взять хотя бы патронтаж на всю грудь, батарейки, а еще рюкзачок сзади. Кстати, и рост немного подкачал, метр с кепкой, и с цветом я не заморачивался, так что все металлы своего естественного цвета, расписанные алхимическими кругами. Альфа-версия, так сказать. Прежде чем довести до ума все это, мне нужно провести не одну сотню опытов. И первым номером был магнит, мощный, а такой можно создать только используя сверхпроводники. Да, а теперь покажите мне такого гения, который на коленке может создать этот самый сверхпроводник, да так, чтоб он работал в комнатных температурах. Сегодня выпал первый снег. Знаете, это такое чувство, как дома. У нас в Москве снег часто выпадал подобным образом. Мокрый, тающий практически сразу, но оттого не менее красивый. А потом поедут машины ЖКХ, различные дорожные службы. У этих людей началась самая трудная пора. Знаете, меня всегда возмущало поведение некоторых несознательных личностей. Есть такие люди, которые считают, что им должны расчистить дорожку от машины до подъезда, при этом платить за это они не хотят. А вы что, думали, будто люди бесплатно лопатами машут и тракторы заправляют воздухом? Тарифы растут не потому, что так хочет экономист. Людям тоже надо платить за работу. Как я и опасался, мой дом был очень холодным, теплоизоляция практически была нулевой. Утро каждый день начиналось с пробежки до лесу, где я упражнялся в китайском ушу, голыми руками круша молодые деревца. Вроде бы все было хорошо, живи да радуйся, но полярный зверь стал подкрадываться незаметно. У меня кончались книги. Приток информации пришлось сократить и гораздо больше экспериментировать, что вело лишь новые травмы и все более и более усиливающееся любопытство. В один прекрасный день я понял, что это конец, остановка в развитии. Всю информацию, что можно было подчерпнуть, находясь в этом доме, я вобрал в себя. Книги закончились, серьезные опыты в таких условиях было не провести, а слушать сплетни соседей. Мне еще не так плохо. За окном бушевала метель, снег. Я всегда любил зиму, во всех ее проявлениях. Нет, что вы, это никакое, то там банальное люблю, нет, это вполне осознанное состояние полумечтательности, когда наблюдаешь за снежинками и думаешь о чем, то своем. В такие дни в голову чаще всего приходят умные мысли, и мне повезло. Знаете, Проблему со сверхпроводниками я так и не смог решить. Они были не способны работать при температуре в 30 градусов. Вообще, идея, которая ко мне пришла, не блистала новизной, но была реализуема. С помощью алхимических кругов было возможно охладить объект только один раз, своего рода исключение из постоянно действующих. Не поняли? Тогда поясню. Бегаю я под огнем противника и каждые 5-10 секунд думаю активация, чтобы запустить отражающие магниты. Так вот, мысль была о дополнительной прослойке вокруг сверхпроводника, что, то вроде дополнительной изоляции, и основу этой прослойки должен составлять газ. Тут следует сделать небольшое отступление. Как вообще алхимики получают неизвестные, новые вещества? Как работают с грубыми материалами, с очень большим количеством примесей? Алхимический круг способен подстраиваться под определенные параметры. Иначе говоря, меняя или добавляя символы вокруг пентаграммы или гексаграммы, можно добиться того, что алхимический круг станет узкоспециализированным. К примеру, можно так надополнять круг трансмутации металлов, что тот сможет окислять металлы, вызывая ржавчину. Причем у всех. Можно изменить круг для трансмутации земли так, чтоб он работал только с песком. В этом случае возможно даже прямое превращение песка в стекло. Дабы появился новый элемент, алхимик берет стандартную печать для того состояния материи, например для жидкости, и начинает усложнять круг, постоянно проводя замеры. Под конец обычно появляется что-то новенькое, иногда даже полезное. Простой перебор элементов может занимать годы, но это того стоит. К примеру, тут вполне известен такой отличный материал, как алюминий, из которого я и сделал себе сочленение в броне. Кстати, свое детище я обновлял с периодичностью в 3 дня. То есть, как только я открывал новый элемент, скажем резину, я заменял часть внутренних прокладок для изоляции от электричества. Как только удавалось трансмутировать что-то получше моей самопальной стали, менялось внешнее покрытие. Это был такой геморрой, да и самое поганое, хоть я и кое-как был знаком со стилем и чувством вкуса, они меня не признавали. Убогое нечто, где поворот руки на 30 градусов мог замкнуть всю систему. Вот это описание первых 5 модификаций доспеха. Позже я решил не гнушаться плагиатом, и как уже раньше говорилось, Тони Старк стал идейным вдохновителем. Метель, зима. В это время в государстве Аместрис произошло 2 события. Эдварду Элрику исполнился год и любопытство полностью закончил свою подготовку перед выходом в мир. История началась от автора. Я точно не помню даты рождения братьев, так что пусть это будет зима. Глава 10. Столица. Город, где сбываются надежды и начинается новая жизнь. Возвышенный и очень аккуратный. Своей педантичностью, сдержанностью, обилием растительности, всем этим он мне напоминал провинциальный городок Франции. Да, да, один из тех самых, что даже в 21 веке застыл в своей неизменной красоте с момента расцвета. В столицу я прибыл на поезде. Знаете, это было чудом, что любопытство не пересилило меня, и я не разобрал вагон по винтику. С каждым днем становилось все хуже и хуже. За зиму у меня было целых 3 срыва, последний из которых закончился обрушение подвала моего дома. В самый первый раз мне стало интересно повторить один из трюков с молнией. Ну, помните, это еще каждый супергерой с молниями умел делать, когда между двумя руками возникает электрическая дуга. Мда, у меня она тоже получилась, и что более важно, удалось выяснить, что время регенерации рук из состояния головешек составляет 4 минуты. Второй раз я попытался управлять полетом стального копья через магниты. Уточнять, куда это копье в конце концов воткнулось, не надо. Ну а в третий раз рванул газ. Мне тогда пришло в голову испытать маску, ведь по идее она должна была мне позволить даже в вакууме. Прорези для глаз пришлось закрывать вставками из слюды или чего-то похожего. Материал получился случайно. Движимый любопытством, я заполнил комнату веществом, которым бы точно не мог дышать, пропаном. Укрепленные стены пережили бум, я тоже, а вот бронекостюм, нет. Так что оставшаяся часть зимы прошла мирно, я всего лишь заново переделывал все свои наработки, при этом попытался учесть результаты 2-го опыта. Все это вылилось в 8 алхимических кругов, которые обрамляли запястья, голени, плечи. Я даже близко не могу описать принцип работы этих нагромождений, они были взяты из книжки, хотя результат был налицо. Ограниченное управление генерируемым мною магнитным полем. Говоря языком простых смертных, я мог силой мысли поднять ножик и, зарезаться сам. Управление было столь убогим, что процент попадания, кроме как в упор, был равен нулю. Нет, примитивное отталкивание небольших металлических предметов во все стороны от доспеха было неплохим дополнением, но картечью мух не отгоняют. Да и пришлось мне озаботиться созданием алхимического круга, который бы создавал мне острые и очень холодные металлы. Не поняли, так называемые сверхпроводники. Нанеся этот круг на ладони перчаток, я получал одноразовое, но очень смертоносное оружие, измерить скорость отталкиваемого лезвия не получилось. Одноразовым я считал это оружие потому, что как только металлы нагревались, они переставали так хорошо магнититься, а на это уходило от силы секунд 20. В столицу я входил с гордо поднятой головой, парой странного вида печаток на поясе и огромным чемоданом с меня размером. Любопытство, сдерживаемое столько времени, расцвело во всю силу. Мне было все интересно, куда идет тот человек, а что тот торговец продает. Ой, машинка, интересно, а она рванет от искры в бензобак, или она угольная, а военные, интересно, а честью мундира они дорожат, надо бы провести опыт на эту тему. Собачка, а куда она побежала, за ней, ведь это так любопытно. Стоп, это же книжная лавка, интересно, а там от пожара защита есть, надо бы испытать. Пру-ру. А вдруг нету, это сколько же интересных книг сгорит, надо спасать книги, ведь нутром чую, нет там защиты от поджогов. Вот с такими решительными мыслями я и ввалился, иначе не скажешь, в сие почтенное заведение, чего желаете. Пожилой мужчина за прилавком поднял свои глаза от книги, но весь его вид говорил о том, что всеми мыслями человек в книге. Ам, да, у вас есть книги об алхимии, в моих глазах горело любопытство. Мгум. Пара трактатов о преобразовании материи, целых 8 книг о преобразовании воды. А про энергию или газы? Что, было про энергию, но вот о газах ничего нет. Значит, мне все о материи и энергии. Я даже предвкушающе улыбнулся. ГМ. В глазах мужчины, наконец, проступило осмысление. Мальчик, а у твоих родителей денег хватит? Хватит, хватит, несите книги. Отмахнулся я от продавца. Больше половины моего чемодана, что я тащил за собой, была заполнена купюрами с сенами. Что ж, тебе повезло, скоро книг в свободной продаже не будет, чтобы их почитать тебе придется оплатить доступ в государственную библиотеку. Мужчина нырнул куда, то за прилавок и стал там копаться. Вот, за эти две по материи с тебя по 40 тысяч, а за энергию с тебя сотня. А во, я даже присвистнул, у меня на руках было всего 320, а за книги просили 180. А что так дорого, может скидочку? Политика. Скоро только у государственных алхимиков будут книги, да и в частных библиотеках. Алхимики – слишком грозная сила, чтоб позволять ей неконтролируемо распространяться. Так что извини, парень, но нет, меня же первого за яйца, за ноги подвесит, если кто, то увидит у тебя в руках эти книги. ГМ, ладно, теперь настала моя очередь нырнуть в свои закрома, давайте считать. Деньги в моем чемодане лежали аккуратными стопочками, так что обсчитать такую кучу было делом 5 минут. С каждой извлеченной стопкой купюр лицо продавца разглаживалось, а когда все требуемые деньги лежали на столе перед ним, тот и вовсе улыбался. «Это все?» – спросил я. «ГМ, если доплатишь еще 20 тысяч, то я уступлю еще 2 книги по трансмутации жидкостей». «Две». Жадность стала бороться с жадностью. «Новые знания или деньги?» В этот момент в магазин зашел невзрачный парень, лет 20, в простой рубашке и кепочке, ну знаете, такой приметный, в похожей еще Ленин ходил. «Джозеф, я надеюсь, что ты не забыл о нашем вопросе», практически с порога заявил вошедший. «А, Генри, да, я помню уговор, вот твой заказ». Продавец на ощупь нашел какой, то предмет под прилавком и, улыбнувшись, положил на прилавок сверток. «ГМ, я все же возьму те 2 ваши книги». Наконец решил для себя этот вопрос я, одновременно с этими словами выкладывая 2 пачки денег. «Отлично, молодой человек, вам завернуть, или так?» «Давайте так». Я схватил еще 2 книги и стал упаковывать их, благо место из-под денег освободилось. «ГМ, Генри». Продавец окликнул паренька и что, то ему показал, на что последний лишь отмахнулся, продолжая старательно сверлить взглядом оставшуюся наличность моего чемодана. «Завидно ему, что ли, молодой человек, а где вы остановились? Я бы мог вам сообщать о новых поступлениях. Я не знаю, но спасибо за предложение. Тогда я бы посоветовал гостиницу и Марии, она тут, за углом». сообщите вашим родителям, она, скорее всего, вам по карману, и обслуживание у нее как у лучших отелей города. Хорошо, я сейчас туда схожу посмотреть, согласился я. А что, я человеку хорошие деньги оставил, он дурного не посоветует. У вас наверняка встанет вопрос, как же так, всего одна попытка сбить цену, а отвечу, влом. Не торговец я, не ловлю от этого кайф. Если человек сказал цену, и если эта цена не завышена в 10 раз, то я просто уступлю. Взгляд со стороны. Джозеф, ты это видел? Да у этого малолетки целый чемодан с деньгами. Генри смотрел на своего давнего учителя с горящими глазами. Генри, даже не думай. Ты видел перчатки на его поясе? Ты видел, что он брал? Алхимия. И что? Наверняка он ученик. А значит, он многое не может. Угу, а только ты забываешь, что использовать готовый круг преобразования может любой, даже ты. Максимум один раз, но сможешь. Но мне нужны эти деньги. Мне тоже не помешали бы, но этот ученик оставил мне достаточно. Вот, тут 50 тысяч. Этого хватит на покрытие твоих долгов, да. Смотри, Генри, я тебя предупредил. С готовым к бою алхимиком только рота солдат сможет справиться. Я это учту. С этими словами молодой парень вышел из книжной лавки. Старый учитель лишь покачал головой ему вслед. Вполне возможно, что это последний раз, когда он видел своего ученика в добром здравии. Глава 11. Гостиница у Марии оказалась весьма неплохой. За один день тут брали 3000 сенов, кормили завтраком, обедом и ужином, да и постель меняли два раза в день. Никаких вопросов о маленьком мальчике, который путешествует без родителей, не последовало, что сильно мне понравилось. В первый же вечер я отплатил этому приветливому заведению, какие, то вандалы разбили окна на первом этаже, так что мне удалось блеснуть знаниями и трансмутировать новые стекла из осколков. Конечно, эти стекла были немного тоньше, закон равноценного обмена никто не отменял, так что вечер я провел обласканный вниманием персонала, который спрашивал меня о том, как же так я в таком возрасте такому научился. Ночь тоже прошла штатно, я проспал 4 часа и уселся за свои новые книги. Утро, знаете, а это даже расслабляет, когда известно, что можно валяться в кровати с интересной книгой до самого обеда. Такая нега, что даже вылезать из под одеяло неохота. Разумеется, что поддавшись своему настроению, я пролежал до 11. Кстати, часы тут есть, и они вполне земного типа. Райнер, ты не спишь? В дверь постучалась одна из служанок. Вчера я умудрился перезнакомиться со всем персоналом, на почве нелюбви к вандалам. Как оказалось, в этом районе очень много шпаны, а мадам Мария не желает платить отступные всем самозваным королькам преступности. Так что примерно раз в неделю происходит вот такой налет на заведение, хотя из персонала и постояльцев никто не пострадал, иначе бы тут уже были войска фюрера. «Не», — крикнул в ответ я, — «тут к тебе посыльный из книжной лавки, говорит, что ты просил книгу по трансмутации газов, так вот ее только что привезли, а во, меня аж подбросило». Книга трансмутации газообразных веществ в библиотеке Райнера было всего 2, да и вся содержащаяся в них информация сводилась к получению кислорода буквально из всего. Хочу. Так, я на выход. Я схватил свой чемодан с деньгами и бросился на улицу. Планировка здания была очень интересной, так что прежде чем выбежать, мне пришлось перездороваться со всеми новыми знакомыми. Кстати, а люди тут приветливые, душой не очерствили и носы не задирают. Взгляд со стороны. Офицер Маркус стоял около стойки бармена и расспрашивал его о вчерашнем происшествии. Картина выходила нерадостная. Банда Косова решилась на передел власти. Так, говорите, у них на руке была повязка со стрелой? Ага. Так вот, ужин же был, почтенные люди сидят, обедают, а тут камни в окна полетели. Стекла побили, но никого не задело. Угу, Маркус сделал пометку в своем блокнотике. Стекла вы уже успели вставить? Да какой там? Бармен махнул рукой. Мы бы до сих пор сидели с битыми окнами, да только на медне остановился у нас алхимик. Он эти стекла одним кругом восстановил, как было, даже лучше, их теперь еще месяц мыть не надо. Стоп, вы уверены, что это был алхимик? Офицер аж подпрыгнул, когда узнал об этом. Может, это был готовый круг трансмутации? Да алхимик, как есть алхимик, на стекла посмотрел и круг мелом начертил, прям при нас. А показать вы его мне можете? Всем привет, я спешу. Из коридора, ведущего к комнатам постояльцев, выскочил растрепанный мальчишка лет 11. Было видно, что после сна он даже не причесался. Пулей пролетев по залу, он выскочил на улицу. Во он был. Кто? Маркус даже немного растерялся. О чем вообще бармен говорил? Ну, вы алхимика показать просили, так вон он побежал. Это был он? Ну да, смышленый парнишка, начитанный, больше меня знает. А куда его понесло? Да к нему курьер был, принесли книгу по алхимии в магазинчик тут, за углом, а он эту книгу вчера спрашивал. Так я еще вернусь. Маркус схватил лежащую рядом куртку и бросился вслед за юным алхимиком. Райнер, я огромными скачками бежал к магазину. Любопытство, напополам с нетерпением, заставляло меня торопиться, так что, не разбирая дороги, путаясь в поворотах, мой путь лежал по строгой гипотенузе, наискосок, для тех, кто уже забыл, или не изучал. Чемодан здорово мешался, но я терпел. Эй, парнишка, а что ты тут забыл? Свернув в очередной проулок, я натолкнулся на двух дуболомов, лет по 18 каждому. Тут опасно гулять одному. Выворачивай карманы, а мы, добрые, проводим тебя до спокойных улиц. Бык, ты что, это же наш клиент, про него книгачей рассказывал. Смотри, и чемодан при нем. Одернул напарника второй. Точно, тогда гони чемодан. Разулыбался, как идиот, поименованный быком. Я оглянулся назад. Выход из переулка перекрывали еще двое. Один из них был мне знаком. Вернее, его кепочка, прямо как у Ленина. Он, кепочка, кивнул. Денег у него не меньше 100 000. Хо-хо, это мы удачно зашли. Бандиты загоготали. Ситуация была не самой лучшей. Может не сработать. Что ж, деньги вам нужны. Попробуйте отнимите. Я бросил чемодан на землю и пнул его, тем самым активировав батареи, которые в свою очередь начали раскручивать ротор. От чемодана 3 метра магнитная зона. А во, а у мальчика есть зубки. Гопники продолжали хохотать. Нет, мне не нужны зубки, у меня есть когти. Я с этими словами натянул свои боевые перчатки. В активном состоянии между пальцами забегали небольшие электрические дуги. Уройте малолетку, пока он не выкинул какой Нибудь фокус, скомандовал худощавый парень в кепке. Словно ожидая этой команды, поименованный быком выхватил нож и бросился на меня, размахивая этим самым ножом, будто мух отгоняя. 6 шагов, 5, 4, 3, зона действия, резкий взмах двумя руками вверх, словно подбрасывая что-то, алхимические круги на запястьях послушно активируются, концентрируя магнитное поле и выбивая нож из рук нападающего. А, бык даже остановился, когда до него дошло, что ножа в его руках больше нет. Я тем временем совершал круговые движения руками, пытаясь скомпенсировать нехватку полного набора управляющих кругов. Сзади кто-то из бандитов попытался было привлечь внимание своего товарища, но было поздно. Нож, который мне удалось развернуть на 90 градусов, вошел прямо в еремную вену. Кровь брызнула. Что вы стоите, навалитесь все вместе. Кто-то из нападающих попытался восстановить боевой дух. Шаг, разворот, рука прикасается к плотной кирпичной стене. Преобразование. 3 человека бегут ко мне, размахивая ножами и какими-то железными арматуринами. Я не двигаюсь, жду. 3, 2, 1. Зона поражения. Я резко кручусь вокруг своей оси, одновременно отбрасывая преобразованные ножи, не целясь, не заботясь о том, какой стороной полетит нож. Да и вообще, ребром ли, острием, неважно, только ускорение магнитным полем. Взгляд со стороны. Офицер Маркус бежал. Вероятно, что банды захотят отомстить, нужно срочно расспросить этого парня, разузнать. А если он и вправду алхимик, если этот парень пройдет аттестацию на государственного алхимика, то вполне возможно Маркуса повысит. Вот впереди мелькает знакомый силуэт с огромным чемоданом за плечами. Парень ныряет в один из переулков. К началу драки Маркус не успел. Когда он подбежал, то мальчик был окружен 4 головорезами, рука офицера уже тянулась за пистолетом. Как? Нет, не нужны мне зубки, у меня есть когти. Мальчишка улыбнулся, как? То по-детски открыто, и надел на себя пару печаток, по виду словно от старого доспеха. Дальнейшее было просто невероятным. Каким-то образом алхимик вырвал нож у напавшего бандита и зарезал его самого, даже не коснувшись ножа. А потом... Потом стена ближайшего дома стала материалом для трансмутации 10 ножей. Сила, с которой парень их кинул, была просто невероятной. Многие из этих ножей по самую ручку вошли в стены зданий, на вылет пробив бандитов. 2 погибли сразу, а вот 3-й, который задержался, попал в разрыв между летящими снарядами. Мальчик на это лишь улыбнулся и сделал очередной взмах руками. Металлические арматуры, что служили оружием убитым, взлетели. Извини, но ничего личного. Кровь за кровь, глаз за глаз, зуб за зуб. Вы пытались убить меня, теперь пытаюсь я. Взмах руками, только теперь молодой алхимик словно толкает что, то в сторону грабителя. Металлические трубы, повинуясь жесту, словно копья устремляются в кричащего от страха молодого грабителя в кепочке. 12 глава. Я стоял над трупами. Жаль, очень жаль. Столько ценного материала пропадает. Это просто немыслимо. Какая растрата, если б у меня были лаборатории, эх, а. Молодой господин. Сзади раздался чуть дрожащий голос. Я подскочил как ужаленный и одним движением бросился в зону все еще работающего генератора. В другом конце переулка стоял молодой мужчина в голубой форме с высокими эполетами. Постойте, я ни в чем вас не обвиняю, вы были в своем праве. Военный правильно понял причину моих дерганий. Что вы хотите? Может, удастся откупиться? Черт, я тогда совсем на мели буду. Господин алхимик, государству нужна ваша сила. Вы должны стать государственным алхимиком. Я даже растерялся. В моих планах и правда было получить доступ к архивам этих самых алхимиков, но я думал, надо платить сотни тысяч, а мне на блюдечке с голубой каемочкой предлагают. Или я убил кого, тот из особо опасных. Что, то тут не так, вы очень молоды, но уже можете использовать алхимию, это просто поразительно, вы обязаны пройти испытание, тогда вам не придется покупать книги, вы сможете использовать лаборатории в центре столицы, вам будет открыт доступ к результатам работ других алхимиков, вы даже сможете привлекать свободных алхимиков к своим опытам. Стоп, мне пришлось оставить этот поток рекламы. Странно все это, неужели этому человеку так надо видеть меня государственным алхимиком, а вам оно зачем? Что? Что будет вам, если вы приведете меня на аттестацию? Может, мне сейчас выгоднее будет прикопать тут лишний труп. Между указательным и средним пальцем, которыми я показывал на мужика, пробежала небольшая электрическая дуга. Стой, военный выхватил пистолет. Мальчик, я видел тебя на месте убийства, ты угрожал мне, а если убьешь, то следователи носом землю рыть будут, но найдут. А если ты согласишься, то мне будет повышение, а тебе полная амнистия. Хм, что я на деле буду иметь и, что я за это буду делать? У нас война, тебе книги, а нам лишняя артиллерия в твоем лице. Что надо делать? Я с минутным промедлением согласился. Пройти небольшой экзамен и быть представленным фюреру. Когда? Завтра в 3, я буду ждать у здания администрации. И смотри, твое опоздание. Не морочь мне голову, если помимо книг у меня будут лаборатории, то я согласен убивать на благо правительства. После этих слов я развернулся и направился к выходу из переулка. В том магазинчике новых книг не было, но надо было проверить. Любопытство мне не простит. Может быть, у вас возникнут вопросы о моем, несколько резком ответе военному, пожалуй, это стоит обосновать. Согласно закону о правонарушениях, который я вычитал в приступе информационного голода, убийство безоружного гражданского карается расстрелом. Оружием, согласно тому же закону, является все, что имеет лезвие длиной более 10 сантиметров и огнестрел. Алхимические круги же приравниваются к огнестрелу. А теперь пальцем покажите мне оружие у троих из этой группы. В названное время я подходил к зданию администрации. А строить тут умеют. Здание выглядело величественным, но аккуратным одновременно. Явно проглядывался авторский стиль того алхимика, который трансмутировал это здание. Вы не знали? Все правительственные постройки создаются государственными алхимиками, с которых идет очень большой спрос в случае обрушения. А вообще тут большинство людей предпочитали нанять алхимика, нежели строить своими руками. Оттого, то почти все города этого государства выглядят предельно аккуратно и функционально. Мой военный ждал меня у небольшого порожка, время от времени поглядывая на часы. Заметив мое приближение, он облегченно выдохнул и направился мне навстречу. «А, вот и ты. Я уже думал, что ты не придешь». Весь его вид был доброжелательным и прямо-таки излучал дружелюбие. «Еще не 3. Констатация факта. Ну, я за тебя беспокоился, мало ли, сбегать не в моих интересах. А если бы я планировал покинуть столицу, то разложил бы тебя в том переулочке на составные части и унес в спичечном коробке то, что осталось. Заметать следы – это тоже наука». И если тех идиотов я просто так бросил, то, ГХМ, я понял, Понял. Немного побледневший вояка поспешил прервать мою речь. Как хочешь, но из тебя бы могло получиться несколько неплохих кожаных сумок. Обнадежил я своего провожатого. Ну, экзаменационная комиссия ждет только нас. Какие экзамены тебя ждут, я не знаю, но они простые. Главное, не бойся, если вдруг испытание почтит своим присутствием сам фюрер. Еще больше побледнев и покосившись на мой чемодан, который я притащил с собой, мужчина начал объяснять мне, что то среднее между правилами поведения и напутствием. Войдя в здание администрации, мы направились наверх, на второй этаж. Как по мне, это жутко нерационально, ведь экзамен по алхимии требует материи. Грубо говоря, полы и стены трогать нельзя, а до потолка не допрыгну. Может, они письменный тест дадут? В кабинете, который был отведен под комиссию, меня ждали. Три человека сидели, одетые в мундиры с просто огромным количеством всяких висюлек и цепочек, так что я решил их признать за очень крутых офицеров, возможно, даже генералов. Средний выделялся небольшой козлиной бородкой и стрижкой почти на лысо. Правый экзаменатор носил роскошные усы и средние дины черные волосы. Тот, что сидел слева, был чуть полноват с небольшой залысиной. Имя, фамилия, осведомился левый. Райнерли, записал. Возраст, 12 лет. Место жительства, столица. Довожу до твоего сведения, парень, что ты на экзамене за звание боевого государственного алхимика. В случае провала, ты можешь попытаться еще раз только через год. Ясно? Также я предупреждаю тебя об опасности этого направления. Если хочешь, то можешь предоставить теоретическую разработку, что даст тебе возможность использовать звание государственного алхимика, со всеми полномочиями и привилегиями сроком на 5 лет, но не привлекаться к активным боевым действиям. Угу. Нет, я хочу пройти на боевого алхимика. Ага, сейчас. Буду я с вами делиться знаниями. Отлично, тогда приступим. Левый офицер кивнул среднему. Тот вытащил лист с алхимическим кругом и протянул его мне. И, что я должен сделать? Просто активируй, пояснил средний. Я пожал плечами и, положив палец на круг, произнес: активация. Круг привычно засветился, а лист плавно стал изменяться. Спустя мгновение у меня в руках было что? То вроде бланка с вопросами. Ответь на вопросы, напутствовал левый, одобрительно смотря на трансмутацию. Хорошо, а время ограничено? Нет, тест был простенький. Самый сложный вопрос, который там был, есть ли универсальный алхимический круг. Остальное было на уровне. Что вы будете делать, если у вас нет под рукой готового алхимического круга? Ну и ответы. А. Нарисую. Б. Попрошу у другого алхимика. В. Обойдусь. Закончив с ответами, я передал лист левому офицеру. Тот только улыбнулся и смял его. Ты прошел первый этап. Задачей этого теста была проверка наличия у тебя способности к алхимии вообще. Ну а тестик шел как проверка на исполнительность. Второй этап. Вот, держи. Средний проверяющий передал мне 6 коробочек с алхимическими кругами на крышках. Активируй все 6 кругов. Это проверка на силу способностей. Ничего сложного. Круги лишь меняли цвет этих самых коробочек. Второй этап засчитан. Левый экзаменатор пометил, что то у себя. У вас осталась последняя часть, но ее надо провести на полигоне, куда мы и направимся. Принимать эту часть будет полковник Никсон. Правый экзаменатор чуть склонил голову. Меня, словно под конвоем, провели через все здание и вывели на задний двор, где была спортивная площадка, образца наших 80-х. Тут и будет последний этап. Ваша задача – трансмутировать что, то из земли у вас под ногами. Вопросик, а можно использовать готовый алхимический круг? Да, конечно. С этим и вовсе проблем не было. Одеть перчатки и загрести горсть землицы из-под ног, чтоб потом продемонстрировать аккуратненький нож с продолговатым лезвием и короткой рукоятью. Поздравляю, отныне вы государственный алхимик, следующая переаттестация через 5 лет. По сложившейся традиции, я уполномочен сообщить вам, что имеется возможность доказать свою силу и искусство посредством боя с опытным алхимиком. Если вы покажете себя достойным, то вам будет присвоено внеочередное звание майора, на данный момент вам присвоено звание капитана. Также, по результатам боя, вам будет предоставлен индивидуальный позывной. В случае отказа уникальное звание алхимика будет присвоено по совокупности заслуг спустя какое-то время. И что мне это даст? Любопытство показало свой нос. Доступ к более секретной информации. Информация? Секретная? Дайте две. Я согласен. Кого надо закопать? Взгляд со стороны. Часом ранее, новый претендент обещал быть интересным. Комиссия, состоящая из полковника Никсона, майора Степса и майора Ликса, была созвана в рекордные сроки. Маркус Флеммис был весьма и весьма убедителен, когда расписывал обстоятельства своей встречи с этим мальчишкой. «Господа, какие у вас есть соображения насчет последней находки?» «Господин Никсон, какие тут могут быть соображения?» «С большой вероятностью этот малец действительно что, то может и даже способен вырасти в сильного алхимика, но сейчас я думаю максимум на лейтенанта». Майор Ликс, чуть полноватый человек, который заведовал канцелярией, высказал свое мнение. «Я согласен с майором», Степс кивнул. «Но вот по поводу звания, я не уверен, что стоит назначать ниже низшего предела. Пусть мальчишка потешит себя высоким званием, а реальную власть дадим позже, ну а пока проще издать определенный приказ. Нам сейчас как никогда нужны хоть какие-то алхимики, а вот такое ущемление в звании сильно его обидит, увеличив вероятность дезертирства. Да, пусть будет так. Если он удачно пройдет тест, то назначим стандартное звание, а там видно будет». Задумчиво покивал Никсон. «Думаю, в бригаду Старлифа. Он как раз жаловался на недостаток рабочих рук. Если этот паренек трансмутирует три моста, то все вложения окупятся». Мальчик произвел на комиссию положительное впечатление. Собранный, исполнительный, но главное, он стремился к знаниям, просто засыпая комиссию вопросами. Никсон впервые видел столь любопытного человека. Желание Райнера участвовать в бою стало неожиданным. Хотя такой вариант был, но его посчитали слишком маловероятным. Однако, сие желание добавило еще один плюс к репутации мальчишки. «Майор Ликс, позовите, пожалуйста, майора Мустанга. Думаю, в его силах провести проверочный поединок». После минутного раздумья Никсон развернулся к полноватому майору, который в этом испытании был секретарем, и кивнул ему. «И пожалуйста, не надо привлекать внимание господ офицеров, у них и так много дел». «Так точно», — козырнул Ликс и вытер выступивший пот со лба платком. Требование Никсона было очень обременительным. «Не будет зрителей, не будет ставок, нет денег, мда. Но что мешало привести вместе с Мустангом фюрера? А если будет фюрер, то будут и зрители». «Господин фюрер, разрешите?» В дверь кабинета постучали. «Да, да, господин, вы просили сообщать обо всех перспективных алхимиках, а что, появился интересный кандидат?» «Так точно, мальчик, 12 лет, сейчас будет тренировочный бой с Роем Мустангом, и у парня есть шанс?» «Нет, но бой обещает быть интересным. ГМ, без меня не начинайте». «Райнер, я ждал и сгорал от любопытства. Рой Мустанг, майор-алхимик, с которым мне предложили бой, что ждать от него? Есть ли вероятность, что это спятивший маньяк? А черт, я умру не дождавшись, как бы их поторопить? КХМ, полковник Никсон, я не был точно уверен, как звали этого мужика, который должен был принимать третий этап, на имена у меня отвратительная память, так что обращался скорее в пустоту. Да, если сейчас будет бой, можно ли использовать мои разработки? Пожалуйста, скажи да. Какие именно разработки? Никсон насторожился. Это части комплекта, без него я не могу использовать весь свой потенциал. Я продемонстрировал перчатки с алхимическими кругами на ладонях. Конечно, это можно использовать. Запрет только на оружие массового поражения, вроде алхимических гранат. Полковник успокоился и теперь уже с любопытством стал следить за мной. Я открыл свой чемоданчик, с которым не расставался, и стал облачаться. Так еще одна доработка, надо сделать ремешки, а то так одеваться долго и неудобно. Налокотники соединяются с перчатками тонкими алюминиевыми пластиками, которые наслаиваются чешуей, наплечники жестко крепятся, поножи из все того же алюминия закрывают прорехи между противоминными ботинками и коленом. Так, последний штрих, безликая маска железного человека с алхимическим кругом трансмутации углекислого газа в кислород. Вот и все, одеваю на спину рюкзак с электромагнитом. Я готов, взгляд со стороны. Можно ли мне использовать свои разработки? Такой вопрос от мальчишки обескуражил. Но спустя пару секунд все стало ясно. Парень решил блеснуть. Конечно, это можно использовать. Дал отмашку Никсон. В конце концов, если Мустанг тоже будет использовать перчатки, то и пареньку можно. Как только разрешение было получено, мальчишка выпустил из рук огромный чемодан, с которым не расставался, и зарылся в него. Глаза полковника верно поползли вверх, когда к перчаткам добавились стальные сапоги, К стальным сапогам добавилась бригантина, к бригантине были прикручены здоровенные наплечники. Апогеем стала маска, а когда из пустого чемодана был извлечен матерчатый рюкзачок и одет на это, в этом облачении мальчишка был сам себя шире, но принять его за малолетку было невозможно. За низкого, коренастого мужика, вполне, но не за тощего подростка. «Я готов», даже голос, звучавший из-под маски, был глухой и басовитый. «Ам, ГМ, КХМ», заторможенно произнес Никсон, но он практически сразу встрепенулся, глядя куда, то за спину Райнера. «Фюрер Кингбридли, какая честь! Я рад вас приветствовать!» К стоящим на площадке неспешным шагом приближался немолодой человек, с короткой стрижкой и повязкой на одном глазу. «Я не опоздал?» В этот момент со стороны входа показался еще один участник. Молодой парень в мундире и белых перчатках, стрижка была длинная, но волосы не доставали до плеч и были в художественном беспорядке, как раз таком, который нравится женщинам. Следом за ним шла молодая девушка, блондинка. 13 глава. «Итак, вы готовы?» Полковник Никсон покосился на стоящего рядом фюрера, а затем перевел взгляд на молодого майора и нового претендента на это звание. «Да», — глухо пробасил Райнер. Мустанг лишь раздраженно кивнул головой. Майор честно недоумевал, почему дернули именно его, одного из лучших боевиков. 3, 2, 1, бой. Рой Мустанг сразу отскочил от своего противника, ожидая первого хода. Райнер не заставил себя ждать. Глухо выругавшись, бронированная фигура припала на одно колено, ударив раскрытыми ладонями по площадке. Вспышка алхимического круга. Не вставая с колен, Ли резко вскинул руки вперед, бросая несколько десятков ножей. Майор смотрел на первые действия с небольшой усмешкой, но мгновенно отреагировать на ту скорость, с которой полетели ножи, было невозможно. Инстинктивно дернувшись в сторону, Мустанг отделался всего лишь парой порезов, кожа вокруг которых потрескалась из-за чудовищного хлада. Выводы были сделаны моментально. Противник опасен. Опасен скоростью своей атаки, да и броня не только для видимости, просто так ее, с наскока, не пробить. Активация. Майор, направив руку на неподвижно стоящую на одном колене фигуру, щелкнул пальцами. Огненный вихрь понесся на бронированную фигуру. Райнер, бой. Вот, первый недогляд. Это неудачное расположение алхимических кругов в сочетании с тяжелой броней. Это без брони наклониться лишний раз можно, а как ты понаклоняешься с сотней килограмм чистого веса? Я обладаю генератором магнитного поля, а значит подбирать с земли сверхпроводящее оружие – дело пары секунд. Активация. Мой противник тоже использовал свою заготовку. Огненный шквал накрыл меня с головой. Секунды, вторая, третья, а огонь продолжал бушевать. Становилось жарковато, но огонь не пропадал. Это не взрыв. Осознание этого факта на несколько секунд выбило меня из колеи. Мой доспех идеально защищал от кинетического воздействия, неплохо держал взрывной ущерб, но термическое воздействие. Блин, да мне в голову прийти не могло, что местные огнеметами будут меня поливать. Сзади тихо тренькнула одна из лямок рюкзака. Чойойойорт. Генератор магнитного поля упал на землю, окончательно привязав меня к этой точке. Ладно, ладно, дубль 2. Магнетта. Взгляд со стороны. Мустанг прибег с продавливающей тактики. Майор с огромной скоростью перемешался вокруг неподвижного противника, время от времени щелчком возобновляя поток пламени. Едва, едва виднеющийся силуэт противника не позволял усомниться в крепости его брони, поднимать вверх руки, сигнализируя о сдаче, Райнер не собирался. Внезапно ситуация изменилась. Фигура испытуемого в очередной раз вскинула руки. Магнетта. Площадка завибрировала. Металлические конструкции, такие как турники, небольшой ажурный заборчик, ножки лавочек, все это откликнулось на призыв алхимика. Не имея возможности увидеть Роя, Райнер притягивал к себе как можно больше металлического мусора, в надежде достать противника. Стальная пряжка от ремня огненного алхимика тихо тренькнула, отправившись в полет. Вслед за ней улетели несколько цепочек, а самым последним решил совершить побег пистолет. Мустангу это решительно не понравилось, так что он удвоил свои усилия, в надежде продавить противника до того, как он завладеет его оружием. Райнер. Черт, черт, черт. Броня прямо на глазах начинала тлеть. Прокладка из резины уже погибла смертью храбрых, так что отсутствие рюкзака стало благом. Только электрического удара от своей же техники мне не хватало. Похоже, что это бой я слил подчистую. Сдаюсь. Тихо прохрипел я, подняв обе руки. Сознание краем отметило факт ослабления пламени, как я, повалившись на четвереньки, начал срывать с себя шлем. Жарко. Взгляд со стороны. Забавно. Фюрер смотрел проигравшего. Очень забавно, но не менее перспективно. А вот этот его последний удар. Будь на майоре чуть побольше металла, так его бы тоже унесло, прямо в его же пламя. Да и ножи. Будьте любезны, принесите мне один, уж очень они любопытны. Никсон молча кивнул, бросившись к ближайшему ножу. Схватив его, полковник вскрикнул и отбросил железяку. «Господин фюрер, я не могу его взять, он очень холодный. Значит, когда этот мальчишка бросил его в мустанга, он был еще холоднее», — сделал вывод Кинг Бридли. Рой Мустанг в это время рассматривал лицо противника. «Мальчишка. Его заставил драться всерьез мальчишка. Это был страшный удар по самооценке майора. Райнер ли, я правильно информирован?» Кинг Бридли тем временем не торопясь подошел к новоявленному капитану. Тот в этот момент снял всю броню и со стервенением пинал ее. «Да, да, все правильно», — ответил чуть запыхавшийся Ли. «Ваш первый бой меня заинтересовал, а меня нет. Я слил его подчистую. Столько недоработок, столько дыр в конструкции. Эта броня неплоха против обычного солдата, но против алхимика. Мустанг разделал меня меньше, чем за пару минут. А все, что я смог сделать, немного покорежить площадку. Да даже одно попадание ножом — ошибка майора, нежели какой, то ход с моей стороны. Он просто не ожидал, что мне удастся кинуть столько ножей разом, да еще и с такой силой. Ну ничего, дайте мне месяц, а новая броня будет адаптирована под стиль этого Роя Мустанга, более известного как огненный алхимик». Фюрер, глядя на парня, улыбался. Этот его темперамент, это его злость. Да, хороший человек, да. «Простите, а как вас зовут?» Райнер поднял взгляд на собеседника, и его глаза постепенно стали принимать форму идеального круга. «О, я сам виноват, не представился, меня зовут Кинг Бридли. Господин фюрер, какое будет ваше решение?» Меду тем к беседующим подтянулась вся комиссия. «Решение, да, Хаэм, парень, извини, до майора тебе далековато, но на собственное имя ты заслужил. Отныне Райнер Ли будет известен как магнитный алхимик. Запишите. А, и еще кое, что, парень, тебе же где, то надо собрать новый костюм. А, да, так вот, у тебя допуск в 67 лабораторию, она рядом с восточными въездом в столицу, пропуск тебе выпишут. Пока там не ведется никаких исследований, так что все, что там есть, в твоем распоряжении. Спасибо», — выдохнул парень. «Ни за что, я люблю радовать перспективных людей. А вам, майор Мустанг, премия за трату вашего времени, в размере половины вашего месячного заработка. Вроде все. Ладно, пойду я, мне еще бумаги подписывать». Немного приунывший фюрер отправился в кабинет. «Итак, капитан Райнер, прошу за мной, я выдам вам все документы и часы». Полноватый человек, который все записывал, поманил новоявленного государственного алхимика за собой. Остальные тоже направились по своим делам. Глава 14. Райнер. Лаборатория. Это чудесное слово, которое так и манит. Только произнесите. Ла-бо-ра-то-ре. Чувствуете этот зуд в кончиках пальцев? А это предвкушение опытов, открытий, большого взрыва? Да, боже мой, это экстаз, нирвана и состояние дзен одновременно. Когда я только вошел в это здание, мой внутренний голос уже шепнул мне: нас ждут великие дела. Здание лаборатории было в черте города, но на самой окраине. Внешне его можно было принять за склад, продолговатая форма, довольно низкая, но стальной двухметровый забор и КПП у дверей сразу меняли первое впечатление. А какое там было оборудование? Черт, да я о таком и мечтать не мог. Взять хотя бы копирующий стол. Это чудо, чудо и никак иначе. Стоит только положить какой либо объект в алхимическую печать и запустить ее, как алхимический круг проанализирует его и создаст ее копию из подручных материалов. Или вот еще один станок. Этот круг при образовании разлагал помещенную на него вещь до атомов, но взамен проявлял символы, которые нужны для создания этой самой вещи. Иначе говоря, вот у нас два пистолета. Один мы просто разобрали и запомнили строение до винтиков, а второй положили на разборочную печать. Бум, хлоп, и у нас есть последовательность символов, начертив которую вокруг круга преобразования материи, мы сможем провести трансмутацию всех деталей пистолета. Тщательно представляем строение пистолета и вуаля. Алхимическая реакция, позволяющая из грязи делать приличные такие маузеры. Надеюсь, понятно, что ни о каких микрочипах тут и речи быть не может, Максимум, так это простое воссоздание материалов и все. Нужно понимать и представлять, как все это будет работать, причем до мелочей. Нам, алхимикам, гораздо проще в этом плане стряпать одноразовые пушки, без возможности дозарядки и с один патроном. Еще в лаборатории были скляночки, колбочки, спиртовки, а самое главное – самогонный аппарат. Только не спрашивайте, откуда я это знаю, все равно не скажу. В углу стояло несколько шкафов со всевозможными образцами материалов. Ну а самый дальний угол занимал ДОТ — долговременная огневая точка. В самом этом ДОТе был ход в подземные уровни, но там было предупреждение, что алхимикам, не достигшим ранга майора, сюда ход воспрещен, ибо там государственная тайна. Как вы думаете, я заглянул туда разу или спустя пару минут раздумий? Кстати, ничего интересного там нет, такая же лаборатория, только явно предназначенная для создания чего-то живого. КХМ, я немного отвлекся. Итак, меня ждало переселение. Ту уютную гостиницу пришлось покинуть, как-никак лаборатория была на другой стороне города, а ночевать я планировал по случаю. Не в этом смысле. Никто бомжевать не будет, просто я буду использовать лабораторию до упаду, а как упаду, просплюсь и опять за работу. А ужинать можно и в кафешке неподалеку, если не забуду. Мне, кстати, выдали мундиры, такие вот прикольные часики на цепочке. Оказывается, это такой знак всех государственных алхимиков, который до кучи позволял открывать дверь ногой в большинство провинциальных администраций. В столице с этим потруднее, но любой градоначальник обязан помогать алхимику, выполняющему задание. А теперь отгадайте с трех раз, как часто такие алхимики мелькают в глуши? А почти никогда. Как уже говорилось, ситуация в стране такова: есть одаренные, а есть упорные. В чем разница? Ну, например, в потенциале сил. Чем больше алхимик может удержать активированных кругов, тем он сильнее. Одаренный способен активировать в день сотни кругов, а в то время как упорный может использовать алхимию только несколько раз. Со временем это число растет, так вышедший из глуши трудяга, потративший десятки лет на оттачивание мастерства, может в день активировать около полусотни кругов. Такие обычно идут в науку, двигают прогресс и получают нехилую зарплату. Дабы проводить опыты, достаточно и трех кругов в день. Ну, а в боевых алхимиках обычно сидят одаренные. Объяснять надо? Соотношение примерно 1 к 10. 9 научников и 1 вояка. Сейчас стране нужны боевики, так что критерии немного снижены. Можешь активировать подряд 6 алхимических кругов, способен к трансмутации чего-то своего, после 7 кругов, ты принят к боевикам. Надеюсь, не надо уточнять, что их заставит выполнять в основном тыловые функции. Идти по хорошей дороге всяко лучше, чем по грязи шлепать, или там через речку идти по мосту. Да и ночь коротать под открытым небом в 20-градусный мороз тоже не камильфо. А алхимик, который может 6 кругов в день активировать, это и домик, и мост, и даже небольшие укрепления в случае штурма, ну и в редких случаях артиллерия. Потом их, конечно, переведут в научные отделы, но вот пока нужны, да и подняться выше капитана им просто не дадут, не их уровень. Сейчас таких людей собирают в небольшие группы, в задачу которых будет входит обустройство фронта. Даже такой алхимик одним преобразованием может выкопать окоп в несколько километров длинный, а кой и вовсе в научные отряды для испытания новых разработок отправляют. Не в смысле испытуемых, а как испытателей. Если вдруг что, это не государство проводит негуманный эксперимент, это частники, вот имена и фамилии с адресами. Лаборанты нужны, однако. Только вот обычный люд не шибко любит государственных алхимиков, так что жаждущих очередей нет. Но если государству нужны алхимики, то им дают звания, деньги, льготы, все для того, чтобы было много желающих, а не только таланты. А те завистливые идиоты, которые не желают тратить десятилетия на алхимию, ведь сказано, доступно всем, но талантливых мало, как и учебников, и не понимают разницу между собой и алхимиком, живут до первого оскорбления алхимика. А учитывая безнаказанность алхимиков, то и до первого косого взгляда. Серьезно служат государству только научные фанатики, да и часть боевиков. Среди остальных смертность довольно высокая. Ну, как же, опыт с пропаном проводил, спичкой чиркнул, какая неосмотрительность. Да и, наверное, в государстве Аместрис не все люди правильно осознают, как тяжело стать алхимиком, какие силы и труд надо приложить для этого, так что изучение алхимии – семейная традиция. Это я немного погорячился, когда сказал про упорных самоучек. Такие уникумы могут появиться, только если у них будет литература, причем за которую надо платить очень и очень большие деньги. Так что не думайте про стройные ряды марширующих алхимиков, которые печатают шаг и отдают честь. Хорошо, если в год человек 15 будет, хотя нормальный набор, 3 алхимика в год, да и то фамилии будут знакомыми, потому как дети чаще всего идут по следам своих родителей. С другой стороны, для военных ранга лейтенанта стать алхимиком – реальный шанс на досрочное повышение звания. В свое свободное время любой офицер может зайти в библиотеку и тренироваться до тех пор, пока у него что, то да получится. Вот только подводный камень есть и тут, капитана получить проще выслугой, чем горбатиться в библиотеке годами. Ну, это я отвлекся. Надеюсь, вас не слишком загрузило описание тутошних порядков, да и по поводу некоторой неправильности, сумбурности этой системы, идет война. Велотекущая, но война. Со дня на день могут объявить сбор всех видов войск. То, что годно в военное время и до войны, будет абсолютно неприемлемо в мирное время. Самые очевидные изменения – многократное усложнение экзамена на боевого алхимика. Стране не нужны солдаты без войны. Бой с мустангом показал большинство недостатков моей старой брони. Нужно было это учесть в новой. Начнем с низов, так сказать. Противоминные ботинки – это хорошо, но вот прыгать в таких берцах не самое удачное занятие. Опыт боя показал, располагать круги трансмутации оружия на руках – очень глупая затея, так что гексограмма, которая трансмутировала мои ножи, перекочевала с ладони на переднюю часть подошвы ботика. На небольшой каблук была нанесена еще одна печать, которая могла изменять форму окружающей меня земли. Иначе говоря, прищелкнув каблуками, я могу вырастить вокруг себя земляной вал. На броню левого колена была нанесена печать, которая трансмутировала кремний, содержащую материю, в металлические колы. Да, огромные, полутораметровые железные колы, диаметром в 20 сантиметров и заостренным концом. Левая рука стала обладателем моей последней разработки, круг, создающий металлическую крошку. По сути, явление безобидное, но вы представьте себе стальное облако, которое, движимое магнитами, летит на вас с огромной скоростью. Шлем так и остался с кислородным кругом, а вот правая часть брони. Правая рука пока осталась без печати, вот наметки были, но вот знаний не хватало. Правый щиток колена обзавелся очень интересным алхимическим кругом, он трансмутировал из твердой материи вольфрам, который и стал основой нового костюма. Тактика боя должна быть следующей: припав на левое колено, я становился стационарной артиллерией, а упав на правое колено, мог восстановить броню. Броня стала заметно тяжелее, как-никак 30 мм вольфрама – это очень много. Теперь вместо одного магнита я повесил на себя 5, один на спину и забронировать его – 2 на ноги, 2 на плечи. Управляющие алхимические круги творили чудеса. Это просто невероятно, но активировав эти печати, я мог желанием вытянуть магнитное поле веретеном и подхватить что, то на дистанции до 50 метров. Хотя без управления само поле действует только на расстоянии 3 метров. Это было невероятно, но я даже мог изменить направление притяжения практически моментально. Для постороннего взгляда это могло выглядеть словно предметом кто, то невидимый управляет. Кстати, все эти манипуляции были не такие уж и сложные, достаточно активировать алхимический круг и подключить воображение. Вы же можете представить, что какой-то предмет около вас взлетел, или, там, представить, что вы махнули рукой. Все работает на этом принципе, достаточно только воображения и желания, с активированным алхимическим кругом. Глава 15. Майор Мустанг. Я с невинным видом пристроился в хвост огненному алхимику. Реакция последнего последовала незамедлительно. Опять, левый глаз парня дернулся, показывая, что у владельца сдали нервы. Ну, один малюсенький бой. Я должен проверить волновую пушку. Тебе что, больше ни на ком свои разработки проверять? Да, я кроме вас никого не знаю. Ну, так малюсенький бой, а, нет, рявкнул Рой. Я, в принципе, могу его понять. С нашего первого боя прошло полгода, а за это время мне удалось устроить целых 60 дуэлей с огненным алхимиком. Кто-то скажет, что это не так уж и много, и я, пожалуй, соглашусь. Но вся соль не в количестве, а в качестве боев. Я подстраиваюсь под противника, укрепляя свои слабые стороны. Ха, а все же забавно, что так оно получилось. Ретроспектива. Райнер, закончив вторую боевую модель брони, мне, как всякому практику, Захотелось испытать ее в реальных условиях. Не найдя ничего лучше, я направился в столичную администрацию с твердым намерением вытянуть на площадку единственного известного мне алхимика, Роя Мустанга. Новая броня была заметно больше своей предшественницы, так что чемоданом дело не обошлось, пришлось создавать небольшую тележку. О том, чтоб протопать пешком в полной боевой готовности половину города, я даже не задумывался, ибо 100 килограмм веса не располагали к марафонским забегам. И вот представьте себе такую картинку. Оживленный город, столица, люди мчатся, бегут, спешат, время от времени мелькают военные патрули, а прямо поперек основного потока, подобно танку, идет маленький мальчик, таща за собой тележку. Естественно, что меня тормознул. «Мальчик, а ты куда?» — довольно вежливо осведомился патрульный, когда до администрации оставалось полквартала. «В администрацию, хочу набить морду майору Мустангу», — с детской непосредственностью ответил я. «Любопытно, какая у них будет реакция?» А. Военный завис. Молодой мужчина, лет 25-30, чисто выбрит, волосы отдают рыжеватым оттенком. «Почему ты хочешь побить майора?» Немного отойдя от шока, осведомился патрульный. Остальные трое, которые стояли чуть поодаль, все еще пребывали в состоянии близким к шоковому. «Он меня очень сильно обидел. Главное в этом деле – голос. Детский голосок, высокий и немного обиженный. При этом обязательно надо поджать губки, изображая оскорбленную невинность. А чем?» Начал был один из стоявших за спиной моего переговорщика, как его товарищи ему заткнули рот и что, то горячо зашептали на ухо. «Я чуть напряг слух, любопытство мне не простит, если я не узнаю их разговора. ТЦ, Энгиль, ты идиот, неужели не видишь? Парниша на майора смахивает, а по годам вполне может быть ему сыном. Это ты идиот, майору всего 18. Он его, что, в 11 сделал? Мог, не мог. Давай спросим у парня, идиот, причем клинический. Так он скажет, а потом тебя даже хоронить не будут, Мустанг тебя бесплатно кремирует. Тут свидетелей пол улицы. И все же, зная его любовь к слабому полу, вполне мог и быть. Я слушал и угорал. Тут уже Санта-Барбара наметилась, мол, я его сын, внебрачный, от которого тот отказался, но я выследил Роя и теперь жестоко отомщу. Ага, и месть моя будет в описанном коврике под дверью. Мальчик, может тебя проводить в администрацию? Наконец, совещавшиеся придумывали жалостливую версию и теперь желали мне помочь. Давайте, только обязательно позовите майора. Да, да, конечно. Вся четверка закивала. Вот под таким конвоем и прошел путь до административного комплекса. Один из солдат практически сразу нырнул внутрь, а мы остались ждать. Красный мустанг вылетел спустя 2 минуты 37 секунд. Я засек, любопытно было. Кто? Полупрошипел Рой. Ю, огненный. Я пришел за реваншем. И улыбка до ушей. Ты.